Глава 9. Пойду сяду с Саси, а то у нее много вопросов. Делаю шаг и почти валюсь, когда Данте дергает меня к себе. Эй! У меня вопросов еще больше. Сядь! Не могу. Зрение плохое. Врешь ведь? С чего бы мне тебе врать? Моргаю, хлопая ресницами, пока он тупит, умудряясь сместиться на первую парту к Касе, которая смотрит на меня во все глаза. А ты умеешь удивлять! Да я сама в шоке. Теперь вот еще понять, что с этим все делать. А что делать? Ходить на свидание и встречаться? Он же давно тебе нравится. Ну, на самом деле, мы не совсем вместе. Я ничего не понимаю. Я тебе все расскажу, только обещай меня не отговаривать. Да куда уж теперь, когда ты чуть ли не на всю страну объявила себя его невестой. После ее слов вдруг захотелось спрятаться. Наверное, потому что теперь каждый в аудитории смотрит на меня, обсуждает меня и теперь будет следить за каждым моим шагом. Вопрос лишь в том, как долго Данте выдержит жизнь полную лишений и уедет из Москвы, поджав хвост. Ему-то все дороги открыты, для него каждая – это широкая магистраль, по которой можно проехать на большегрузе. Мой путь – это тонкий стеклянный мостик, по которому можно только ползти, чтобы не треснул. После пары я тороплюсь уйти, но Данте уже стоит передо мной. «Ну что, милая, поехали в наше гнездышко?» «Конечно, поедем. Но сначала тебе придется помочь мне с делами профсоюза. Ты не забыл, что я его глава?» «Тогда я погнал». «Нет-нет, ты будешь рядом, будешь помогать. Ты же не хочешь, чтобы твой папа подумал, что ты не раскаиваешься в содеянном». «Опасную игру ты, Ольховская, затеяла. Уверена, что потянешь?» «А ты можешь сделать что-то хуже того, что уже сделал?» «Сомневаюсь». «Убить. Знаешь, как легко такие, как ты, теряются в лесном массиве?» «От убийства даже твой отец тебя не отмажет». Поправляю воротник его рубашки и отхожу подальше. «Господи, как это, оказывается, тяжело. Каждая секунда с ним словно дуэль на острых шпагах. Вот-вот он может пустить тебе кровь, и ты заноешь, как девчонка». Мы с Асей идем под руку, и я чувствую, как Данте с толпой своих друзей идет за нами. Дел у нас сегодня много. Предстоит разгрузка мебели в только что отремонтированный кабинет. Я иду за накладной, расписываюсь и показываю на коробке. «Вот, мальчики, надо поднять на третий этаж». Вопросов никто не задает, но Данте не забывает наградить меня взглядом, несущим смерть. Я не реагирую. В конце концов, он сам виноват. «Сейчас же мне все рассказывай!» – просит Ася, пока мы стоим в стороне и считаем, сколько коробок мебели носят из машины. Я поджимаю губы, решая, что именно можно рассказать без вреда собственной гордости. В конце концов, сам Данте тоже никому ничего не рассказал. Да и зачем ему так палиться? Данте позвал меня на свидание и не пришел. «Так? Это когда было?» «Позавчера. Поспорил с кем-то, что я приду, а сам меня кинул. Стояла там, как дура, в красивой юбке. Помнишь? Ту, зеленую». «Так, а каким образом вы теперь вместе?» «Ну, понимаешь, я сильно обиделась и позвонила его отцу». «Что?» – смеется Ася. «Ты же шутишь!» «Нет, вообще-то. Отцу его я сказала, что Данте меня, ну, взял без разрешения». «Люба! Это все похоже на бред!» «Понимаю, но я должна отомстить». «И что сделал его отец?» «Лишил его денег. Теперь только я могу их вернуть, если он будет хорошо себя вести. И я планирую его эксплуатировать по максимуму». «Ой, Люба!» – качает головой Ася. «Ты пытаешься воевать против Голиафа спичкой. Уверена, что потянешь?» «Ну, пока же получается. Вон!» Носит мебель, вопросов не задает. «Ну да, или просто затаился. Не оставайся с ним наедине, иначе твое придуманное изнасилование станет настоящим!» Вздыхает она, окидывая меня взглядом. Кажется, осуждает. «Считаешь, я была должна просто спустить все на тормозах и допустить, чтобы он смеялся надо мной? Можно было просто не общаться и сосредоточиться на учебе и профсоюзе. А теперь ты каждый день будешь ходить как по минному полю, совершенно не зная, что у него в голове». А что может быть у него в голове? У молодого парня с IQ выше 100? Да что угодно, Люб, что угодно. Можно бояться, а можно идти вперед. Что я и делаю, когда парни заканчивают таскать мебель? Ну все, детка, можем уже идти? А как же собрать? Вот шуруповерт. Думаю, управитесь быстро. Данте! Окликает один из его друзей, явно имевших на вечер планы. Скорее всего, как и сам Данте. Он встает с коробки и направляется ко мне. Ты реально думаешь, что я буду твоим мальчиком на побегушках? Рот треснет мне потом отсасывать. Даже не собираюсь. У тебя много работы. Можешь позвонить отцу и сказать, что мне... Он резко меняется в лице, когда смотрит мне за спину. Что я на пути исправления. Парни, за пару часов все соберем. Что вы разнылись, как бабы? С меня пиво. Я оборачиваюсь и натыкаюсь на Максима. Он смотрит так обиженно, что становится не по себе. Вот помочь пришел. Или у тебя хватает помощников? Лишние руки никогда не помешают. Большое спасибо. Я пока буду у себя. Надо дописать сценарий на осенний конкурс умников. Ага, провожает он меня взглядом. По пути я встречаю девушку одного из друзей Данте. Рим, а в какой бар ходят парни обычно? Сегодня планировали в «Мираж». Ты тоже придешь? Нет, это не по мне, просто чтобы знать. Сама понимаешь, такого парня надо контролировать. Еще бы! Всем интересно, как вы вообще сошлись? Ой, это такая интересная история, но длинная, а мне уже бежать надо. Так, Рим, я могу на тебя рассчитывать? Если он кого-то склеит, напиши мне. Придешь разбираться? Это прошлый век, у меня другие способы контроля. Даже интересно. Ладно, напишу, если что будет. Спасибо, ты просто супер.